Глава 5. Я получил 3 письма. И все в один день. У нас в училище, при входе, подле лестницы, есть такой небольшой столик, за которым сидит Полина Романовна. Старушка. Не сторожиха, не секретарша, а как бы привратница. Хотя такой должности теперь и не существует. Но дело в том, что Полина Романовна сидит там еще с тех пор, когда такая должность существовала. И это было даже правилом, чтобы при входе сидела какая-нибудь старушка, вязала на спицах и справлялась у входящих. Кто, мол, зачем и кого нужно. Для окончательной ясности приведу такой пример. Над входной дверью нашего старинного дома, о котором я давно собираюсь рассказать, да все откладываю, изнутри над самой дверью висит медный колокол. Когда-то, наверное, он был нужен. С улицы дергали за шнур, и этот колокол звонил, возвещая, что явился гость. Такой был порядок. Теперь этот древний порядок исчез, на смену ему пришло электричество. Однако медный колокол все висит над дверью. И слава богу, до сих пор никому не пришло в голову снять его оттуда и сдать в палатку утиль-сырья. Висит, пускай висит, кому он мешает? Вот точно так же и с нашей привратницей, Полиной Романовной. Она там сидит за своим столиком, вяжет на спицах. Спрашивает незнакомых людей, кто, мол, и зачем, наблюдает, чтобы не шибко баловались на лестнице. Еще когда приходит свежая почта, она раскладывает на своем столике письма. Получайте, кому есть. Но сперва спляшите. А некоторым ребятам даже приходят из дому денежные переводы. Тут уж и сам запляшешь. Только лично меня этот столик мало интересовал. Мне неоткуда было ждать писем, и тем паче денежных переводов. Ну и ладно, я на этот столик с письмами никогда и не взглядывал. И вот в один прекрасный день влетаю я в двери, на ходу говорю старушке «здрасте», разгоняюсь к лестнице, как вдруг Полина Романовна окликает меня. «Женя, что? Тебе почта». «Какая почта?» «Письма. 3 письма». Я возвращаюсь в некотором недоумении к столику. Смотрю. Действительно, на столике лежат 3 письма, и все мне. Так и написано. Прохорову Жене. Я, конечно, сразу же начинаю соображать, чьи это такие веселые шутки. Будто я не знаю нашего брата. Однако на конвертах налеплены настоящие марки и сверх того отштемпелеваны по всем правилам. Вот это да. Сроду я не получал никаких писем, и, откровенно говоря, не больно в них нуждался. И на тебе, сразу 3. Все же меня не покидало подозрение, что это шутки нашинских. Вскроешь конверт, а там и пусто, либо череп с костями, или еще что. Поэтому на уроке я не стал распечатывать эти письма. Не хотелось потешать публику. И лишь вечером прочел их в одном укромном уголке. Привожу их целиком и полностью. Они у меня до сих пор хранятся. Первое письмо. Дорогой Женя, с большой радостью следим мы за твоими успехами. Недавно Роза Михайловна сказала, что по радио передавали песню в твоем исполнении. Никто из нас, к сожалению, не слышал этой передачи. Тогда мы послали коллективное письмо в комитет радиовещания с просьбой еще раз исполнить эту песню. Нам сообщили, что заявка будет удовлетворена 17-го в 10:30. К этому времени все собрались в зале, включили репродуктор. Наконец диктор объявляет. А сейчас, по просьбе ребят из Липецкого дошкольного детского дома, будет исполнена песня «Пеленг». Ее поет воспитанник этого детдома Женя Прохоров. Мы все, затаив дыхание, слушали тебя, дорогой Женечка. Потом долго аплодировали. У нас теперь все дети новенькие, ты никого не знаешь, но они теперь тебя знают и очень гордятся тобой. Мы надеемся, что когда ты станешь настоящим артистом, то приедешь к нам в свой родной коллектив. Будь здоров, учись хорошо, передай, пожалуйста, мой привет и сердечную благодарность Владимиру Константиновичу. Твоя Вера Ивановна, постскриптум. Большой привет тебе от Розы Михайловны. Сейчас она разучивает с ребятами песню «Пеленг». Второе письмо. «Здравствуй, Женя. Пишет тебе из Липецка Тиунова Саша. Ты меня, наверное, не помнишь? Мы были вместе в детдоме, в одной группе. Но я тебя хорошо помню, хотя уже прошло так много лет. Теперь я учусь в 6 классе, в школе-интернате. У нас иногда бывают вечера, мы выступаем, потом танцуем под радиолу. Но пластинок у нас мало, поэтому приходится танцевать под что попало. И вот вчера принесли новую пластинку. Мы ее завели, и я пошла танцевать с Зиной Гвоздевой. Помнишь, она тоже была в нашей группе? Вдруг я слышу, что голос на пластинке какой-то очень знакомый, а чей никак не угадаю. Когда музыка кончилась, я подошла к радиоле, взяла эту пластинку, посмотрела, и она у меня чуть из рук не упала. Оказалось, что это поешь ты. Я опять ее завела, хотя некоторые начали возражать. Они ведь даже не поверили, кроме Зины Гвоздевой, что мы тебя с детства лично знаем, и до сих пор никто не верит. Женя, если ты можешь, если у тебя остается время от учебы и концертов, то напиши, пожалуйста, мне или Гвоздевой Зине хотя бы 2 слова, чтобы наши девочки не думали, будто мы нагло врем. А если хочешь, то давай вообще будем с тобой переписываться. Я, между прочим, тоже иногда пою на вечерах. Но это просто так, художественная самодеятельность. Надо же кому-нибудь выступать. До свидания, твоя бывшая знакомая Тиунова Саша. 3-е письмо. Женька, это я. Как ты поживаешь? Я поживаю нормально, только ты никому пока не говори. Я нарочно не пишу на конверте обратный адрес, чтобы никто не узнал. Я даже тебе не могу сообщить, чтобы не подвести людей. В общем, я теперь живу в одном месте и работаю в зверосовхозе. Кем, неважно, мы выращиваем норок всевозможного цвета. Они очень красивые. Только жалко, что их потом продают за границу, за иностранные деньги, будто свои хуже. Женька, насчет меня ведется розыск. Это ВК старается. Из милиции уже поступил запрос, но его здесь нарочно маринуют. Потому что через месяц мне исполнится 16 лет, и тогда меня никто не может заставить вернуться обратно. Я сам, когда надо, напишу ВК, чтобы он выслал сюда мои документы и справку для получения паспорта. Люди тут хорошие. Они все понимают. Женька, у меня уже есть своя собака, зырянская лайка. Зовут Пон, что по-здешнему и значит собака. Пока ты мне не отвечай, я нарочно не даю адрес. Вот когда будет паспорт, я сообщу тебе точные координаты. А ты еще поешь? Ну попой. Счастливо. КБ.